кладу крышу верхи, береги мы пастухи. Час великий торжества, непростого Рождества. Вышла к двери к ним Мария и сказала: дорогие, побыстрее приходите, но младенца не будите. Как же радостно вокруг, в мир родился лучший друг. Те поверьте, кто не слышал, да услышит, что не больше в мире смерти, что душа свободней дышит. Сердце поздравляем с Рождеством и сегодня возвещаем всем о нем. В этот день Христос родился, с нами Бог, чтобы нам теперь открылся путь в чертог. Ангел Божий возвещает радость всем, нас сегодня приглашает в Вифлеем. Друг, пойдем же вместе с нами поскорей, чтобы был увиден всеми Царь царей. Младенец чистый и прекрасный, начало новых светлых дней. Все в нем надежда, мир и счастье, в нем дар спасения для людей. Звучат хвалой твои уста, а в сердце принял ты Христа. И в праздник празднуй те слова, когда в душе нет Рождества. Тебе сейчас стучит Господь, открой ему, и он войдет, и с ним наполнится твой дом счастливым, светлым Рождеством. Звучит рождественское пение, душа весельем полна, мечтою светлое обновление, земля моя озарена. Родился он, и в сердце радость. Не страшно зло, ведь с нами Бог. Он милосердие и благость, он совершенная любовь. Христу хвала, младенец чистый и прекрасный, начало новых светлых дней. Все в нем надежда, мир и счастье, в нем дар спасения для людей. Ночь тиха, и сияние удивительных звезд будет сердце мечтания, сон пленительных грез. Thank you. в эту ночь я желаю к бедным яслям прийти. Там любовью сия мать на сына глядит. Образ кроткой Марии безмятежный и чист, и, наверное, впервые небосвод так лучист. Святых ангелов пенья. Развивается вновь, близок час искупления, вам Спаситель рожден. Нет печали, нету горя, нет уныния и слез. Утро светлою звездою озарил мир Христос. Который есть Христос Господь. Рождество отмечать, день особый для всех, Иисуса рождения. В этот день к нам на землю пришла благодать. Рождества ждут и взрослые люди, и дети. Жду рождественской ночи, подарков, гостей. Перед праздником дни с нетерпением считаю. Зажигают на елке побольше огней. В Рождество всем тепло, хотя снег и не тает. И звучат гимны радости и торжества о Иисусе, рожденном когда-то младенце. И не хочется спать в эту ночь Рождества. Улыбаются люди, и мир в каждом сердце. Говорю, в сердце каждом, но это не так. Говорю, все поют, но поющих немного. Говорю, свет в домах, но в домах темнота. Нет, не все в Рождество поклоняются Богу. А по улицам женщина тихо идет, сверток крохотный нежной груди прижимая, колыбельную сыну негромко поет, чьи двери пред ней распахнутся, не знаю. Смотрим. смотрит в окна Мария, горит пламя свеч, но по комнатам стелится дым сигаретный. Вместо гимнов рождественских бранная речь и улыбок на лицах, увы, незаметно. По хрустальным бокалам разлито вино, голубые экраны маняще мерцают, и на елках огни, но, Господь, так темно, разве так Рождество Иисуса встречают? Говорят о другом и поют о другом. И закрыты дома, и сердца на засовы. Смотрит в окна Мария, найдет ли тот дом, где встречать Иисуса сегодня готова. На руках материнских младенец уснул, а уставшая женщина ищет ночлега. И почти без надежды подходит к окну, смотрит через стекло, занесенное снегом. Постучать, идти дальше, не знает она. В ожидании Богу Мария молилась. За окном слышно пение, а ночь так темна. Постучала, и сразу же двери открылись. О, как радостно дома Иисус встречал, для Христа приготовлены были здесь ясли, и из сердца Марии исчезла печаль. Нет, Спаситель на землю пришел не напрасно. Если свет Рождества в чем-то доме горит, если еще слышно свой Спаситель и пение, если в детских глазах еще блестит радость, если кто-то еще преклоняет колени. Посмотрите рождественский вечер в окно, посмотрите, как звезды на небе сияют. Почему в доме вашем сегодня темно? Почему Иисуса ваш дом не встречает? Почему между вами и Богом стена? Отворите младенцу рожденному двери, помолитесь Христу прямо здесь, у окна, и попробуйте жизнь свою Богу доверить. В спящем городе ясли Мария найдет, ваше сердце пусть яслями этими станет, радость чудная в дом с Иисусом войдет и прославит лишь Бога своими устами. Аминь. Счастливого Рождества всем, счастливого Рождества мы желаем всем вам. Счастливого Рождества всем, счастливого Рождества всем, счастливого Рождества всем мы желаем всем вам. Счастливого Рождества всем, счастливого Рождества всем, счастливого Рождества всем.